Глава 14. Яна пришла на встречу с Мартином, нарядившись так, словно календарь индейцев майя пророчил завтра конец света. На ней было ярко-бирюзовое платье из хлопка с шелковой подкладкой на тонких бретельках и весьма короткое, завитые локонами распущенные волосы, праздничный макияж и легкие золотистые босоножки на высоких каблуках и с серебряными колокольчиками и стразами завершали образ. От нее очень вкусно пахло дорогим парфюмом, а сама Яна напоминала фею, спустившуюся с небес. Работники изолятора изумленно смотрели на нее и долго чесали затылки. Один, старший по званию, который непосредственно занимался оформлением ее пропуска, не выдержал и укоризненно сказал: «Я извиняюсь, конечно, но вы нашли, как вырядиться, то есть нарядиться в следственный изолятор-то». «В смысле? А что не так?» Резко развернулась к нему Яна, звеня дорогими украшениями и в ушах, и на шее. «Ну, у вас как-то много», — смутился полицейский, но все-таки закончил фразу. «Очень много открытого тела». «Я высокая, а платье не короткое, это ноги длинные», — попыталась пошутить Яна, но ей стало не очень уютно после такого комментария и взгляда полицейского, ощупывающего ее всю. «Вырез вон, тонюсенькие бретельки», — продолжил тот, облизывая губы. «Так это южный город, здесь жарко. Я что, в шубе должна была прийти?» «Но вы не на пляж шли. Здесь мужчины долго сидят, как бы это сказать, без женского внимания. А вы прямо провоцируете», — сказал полицейский, краснея от смущения. Яна, наконец, поняла, что он имел в виду. «Хм, я всегда так выгляжу. И потом, мой задержанный недолго находится под следствием. Он не успел соскучиться по женскому вниманию», — сказала Яна. «А на Квейкину?» — вдруг спросил другой служащий и загоготал. «Особенно если учесть, что его и задержали фактически в кровати с юной особой, в убийстве которой потом и обвинили». Первый полицейский снова посмотрел на Яну. «А вы не боитесь к нему идти? Остались бы с нами. Я бы изменять вам точно не стал». «Стоп, ребята. У меня есть пропуск. Я ваш бред слушать не готова. Мне куда позвонить? Местному начальству, адвокату или сразу же в Москву? У меня и там есть очень хорошие связи», — сказала она, чувствуя холод в своем обнаженном теле. Она не думала о его красоте, скорее даже наоборот. Яне было неудобно, что она в таком возрасте вся покрыта какими-то синяками, ссадинами, с разбитой коленкой. И она уже действительно пожалела о том, что надела такое открытое и легкое платье, но исключительно потому, что оно позволяло разглядеть изъяны ее кожи. «Не надо никуда звонить», — отстал от нее полицейский. «Проходите, приведите задержанного Вейкина». Яну ввели в комнату с большим широким столом и двумя жесткими, стоящими друг напротив друга, стульями. Мартин уже сидел на одном из них. Она знала каждую родинку на его теле и каждую веснушку на его любимом лице. Цветковой казалось, что она была полностью подготовлена к встрече с любимым и защищена от его чертовского обаяния. Но когда она увидела его и встретилась с ним глазами, вся ее броня совершенно чудесным образом испарилась, оставив ее перед ним абсолютно обнаженную, чувственную и потерянную. «Сидеть напротив, друг друга не касаться, ничего не передавать. У вас мало времени», — скомандовал полицейский. Мартин выглядел, как всегда, мужественно и притягательно. Одет он был в джинсы и белую футболку, явно не со своего плеча, которая потеряла первоначальную свежесть. Темные волосы в его пышной шевелюре были несколько спутаны, а под глазами пролегла темная тень. У Мартина на несколько секунд перехватило дыхание при виде Яны, которая вплыла в помещение словно облачко на тонких ножках, которые как бы сложились в коленках, когда она упала на стул напротив него. «Ты пришла», — выдохнул он. «Как видишь. Извини, у меня все отняли, что я принесла тебе в подарок», — ответила Яна, поднимая на него глаза и тут же опуская их, не в силах выдержать его обжигающий взгляд. «А что ты принесла?» — улыбнулся Мартин. «Да там шампанское, коньяк, водка, что-то еще такое. Если честно, собирал Иван Демидович и уверял, что тебе понравится. А ты его знаешь, я особо не проверяла. Тяжелый, правда, пакет был», — вздохнула Яна. «А приготовить тебе котлетки с пюре у меня, если честно, возможности не было». Мартин рассмеялся. «Не переживай. Котлетки мне мать принесла, и Валентина Петровна, твоя мама. Они поочередно навестили меня». «Да? А мне не сказали». «Да ладно. Ну ты как здесь?» — спросила Яна, чувствуя на себе всей кожей его обжигающий взгляд. «Плохо. Я не могу отсюда тебя защитить. И я так ничего и не вспомнил», — сказал он. «Единственное, мне кажется, что я ее знал. Нет, не в смысле того, что у меня с ней что-то было, а в плане, что я ее где-то видел раньше». Яна закинула ногу на ногу, не без удовольствия отметив, как Мартин проследил взглядом за этим движением. «А к тебе случайно Иван Демидович не заходил?» — спросила она. «Нет. А что?» «У вас с ним одно расстройство. Он долго не мог вспомнить, где слышал знакомый голос, а ты говоришь, что где-то ее видел. Ну ничего, Иван вспомнил, и ты вспомнишь, может быть». Она покачала ногой. «Вспомнишь тут все мысли о тебе, да о том, что Ева может быть моей дочерью». Наконец Мартин сказал главное. «Яна, ты же знаешь, что мне все равно. Я всегда готов общаться с твоими детьми. От меня они или нет. Помогать и никогда не оставить. Но так как это мой ребенок, я просто задыхаюсь от счастья. У меня есть взрослый сын, а ты подарила мне такое счастье, дочку. Я хочу видеть ее, общаться с ней». «Я не буду препятствовать», — ответила Яна, откидывая длинный локон назад. «Тебе бы для начала выйти отсюда». «Это правда», — усмехнулся Мартин. «Мы работаем над этим», — заверила его Яна. «Это и пугает. Не переусердствуйте там», — попросил Мартин. Яна смотрела на него и понимала, что он не в курсе, что случилось с пилотами его самолета. Один мертв, а второй находится в реанимации после двух покушений на убийство пассажиров самолета. И грузить этой информацией человека, и так сидящего в тюрьме, она не хотела. «У нас все хорошо. Не хватает тебя», — сказала Яна. «Ты простила меня?» — спросил Мартин. «Было бы за что прощать, не простила бы. А так? Я не знаю. Я верю, что ты попал в какую-то заварушку», — ответила Яна. Мартин сорвался с места, сгреб ее в объятия и принялся целовать. Она не успела даже глазом моргнуть. «Стоять! Не сметь!» — кинулся к ним полицейский. «Я же сказал, не приближаться друг к другу!» Он вцеплялся поочередно то в Мартина, то в Яну, пытаясь оторвать их друг от друга, и одновременно звал на помощь. У Яны весь воздух разом вышел из легких. Ох, уж она-то знала эти невероятные, темпераментные объятия Мартина. Она даже была бы не прочь высвободиться из них и немного глотнуть воздуха. А вот Мартин, видимо, был другого мнения. Он вел себя как оголодавший пес, ухвативший сахарную косточку. Вбежавшие в комнату переговоров двое мужчин не смогли оттащить его от Яны. И тогда они вытащили дубинки и принялись его избивать, методично нанося удары по коленям и почкам. Яна даже на своем теле почувствовала несколько ударов через его вздрагивающий торс. Мартина силой оторвали от Яны. Она закричала: «Не смеете его бить! Вы что делаете? Садисты! Остановитесь!» Она кинулась на одного из охранников, но он очень легко справился с ней, просто вынеся ее из помещения, как какую-нибудь вазу с цветами. «Успокойтесь, дамочка, есть определенные правила. Вот посадят его. Выбейте себе свидание на сутки и будете веселиться всю ночь. А сейчас успокойтесь. Не велено». Он отшвырнул Яну к стенке, тяжело дыша. «Какая страсть! У вас и ребенок общий есть. Впервые видим парочку со стажем, и чтобы такая страсть. Уходите, дамочка. Свидание закончено». «А моя передача Мартину?» — спросила Яна, подхватывая платье, у которого порвались тонкие бретельки. То ли от объятий Мартина, которые были весьма страстными, то ли уже в борьбе с полицейским, который ее вытаскивал. «Но я же говорил, дамочка, что так не ходят навещать заключенных. Что же вы меня не слушаете? А ваш Мартин точно маньяк. Одну прибил, на другую накинулся. Я должен буду сообщить начальству о данном инциденте». «Сами вы маньяк. У нас все по обоюдному согласию было», — возмутилась Яна. «Ага. Ты отдышись сначала, а то, небось, и ребра сломаны». «Мы с вами на «ты» не переходили, а с ребрами у меня все в порядке. Всем бы такие крепкие ребра. Я знаю Мартина много лет». Яна поправила прическу и пошла на выход. «Постой, Те, а что вас прельщает в таких мужчинах? Секс? Деньги?» — спросил охранник. «Наверное, что они мужчины», — смерила его с ног до головы долгим и очень неопределенным взглядом Яна и вышла на улицу.